Глава восьмая. Воздух в саду напитался влагой. Ночью шел дождь, и листья до сих пор сияли. Земля была темнее, чем обычно. Вставало солнце. Аспазия уже пришла в сад, готовая обрезать сухие цветы и листья. Каждое растение она выбирала и вырастила сама. У нее это хорошо получалось, и все лето благоухающий сад дарил покой и прохладу. Знала Аспазия и легенды о цветах, о том, как Гиацинт, спартанский царевич, был убит в момент, когда тренировался бросать щит. Аполлон любил его так, что даже заплакал, и эти слезы распустились цветами. Или лиловые и розовые анемоны, рожденные из капель крови умирающего Адониса, которого держала в объятиях богиня любви. Астры тоже появились из слез. Лилии — из грудного молока Геры. Аспазии нравились все эти истории. Значит, ее окружают чудеса. Она остановилась у наружной стены сада, рядом с кустом гвоздики. Красные цветы прекрасны ранним утром. Легенда о них была более мрачной, о трагедии и ярости. Богине Артемиде не повезло на охоте, она увидела смертного, который осмелился улыбнуться ей. В гневе Артемида вырвала ему глаза и выбросила их. Из них выросла гвоздика с кроваво-красными цветами. Одни легенды Аспазия узнала от женщины, продававшей на рынке семена и луковицы, другие — от мальчишек, доставлявших в дом продукты. Один из них предлагал истории о богах в обмен на поцелуй Маретты. Аспазия пряталась где-нибудь поблизости, когда он приходил, и все слышала. Внезапная мысль остановила ее, когда она склонилась над гвоздикой. Маретта ушла. Кто теперь будет целовать мальчишку? Она невольно залилась краской, придя к очевидному выводу. Медленно разогнувшись, Аспазия оказалась перед маленьким зарешеченным окошком на улицу и обмерла. Там стоял мужчина, которого она видела много раз. По правде говоря, Аспазия и в сад-то пришла так рано, поскольку знала, что незнакомец каждый день идет в город вскоре после рассвета. Казалось, он всегда занят своими мыслями, словно несет на плечах всю тяжесть мира. Сейчас он смотрел на нее, и это было поразительно, будто статуя вдруг встала и пошла. «Я видел тебя раньше», — сказал мужчина. «Твой сад очень красивый. Это ты ухаживаешь за ним?» Аспазия молча кивнула. Хвост волос качнулся у нее за спиной, и она закинула руку за голову, чтобы остановить его. «Когда я прохожу здесь, то всегда ощущаю запах цветов», — продолжил незнакомец. «И жду этого момента». От его пристального взгляда внутри у Аспазии что-то напряглось. Голос у мужчины был именно таким, как она себе представляла — низким, теплым и сильным. «У него широкие плечи, как у солдата», — подумала Аспазия, «но он строен в талии и отрастил бороду». Когда она впервые его увидела, бороды не было. Эта перемена Аспазии понравилась. Она отметила, что кожа у незнакомца гладкая, а глаза темно-темно-карие, почти черные, но с золотистыми крапинками у зрачка. «Ты умеешь говорить?» — вдруг спросил он. «Да», — ответила Аспазия. «Я видела, как ты... шел». «Правда? И ты скажешь мне свое имя? Не называть же мне тебя девушкой из сада». «Аспазия». Напряжение исчезло, и она улыбнулась. «А твое?» «Перикл из рода Акмантидов. Собрание еще не сделало его ни архонтом, ни стратегом». Внезапно этот факт вызвал чувство досады. Глупо, что ему захотелось произвести впечатление на незнакомую девушку. Но что поделаешь. Моим отцом был Ксантип, а мать из семьи Алкмеонидов. Он начал запинаться под ее твердым взглядом. Ее дядя... «Слушай, я просто хотел сказать, что мне очень понравился сад». «Спасибо», — отозвалась Аспазия. Она отвернулась. На дорожке возникла одна из матушек, готовая защитить воспитанницу от любого грубого человека, оказавшегося у решетки. Аспазия не увидела, как Перикл закатил глаза, злясь на свое нелепое смущение. Он покраснел почти так же, как она. А когда снова обратил взгляд к решетке, то увидел за ней орлиный взор какой-то суровой матроны. «Чего тебе надо?» — грозно спросила она. «Я не хотел ничего плохого, просто интересовался цветами». «Да неужели? А кто ты такой, чтобы заговаривать с нашей девушкой?» «Что? Нет, я спрашивал о цветах, о саде. «Курия, уверяю тебя, я Перикл из семьи Алкмеонидов. Моя мать... О, клянусь богами, слушай, мои намерения совершенно невинны, поверь». Женщина, сменившая в окошке юное видение, оставила подозрения и постепенно перестала щурить глаза. Брови ее изумленно приподнялись. «Перикл, который недавно развелся?» Он удивился, что незнакомке известны такие подробности, хотя и догадывался, что в последнее время на рынке все сплетничали об этом. Перикл кивнул, и женщина улыбнулась. «Подойди ко входу, Куриос. Да-да, иди». Матрона скрылась из виду, а Перикл обогнул дом. Невидимые руки отворили дверь, и женщина вышла на улицу. «Ну вот, прости, что была резка. Ты ведь понимаешь, к нам тут иногда суются всякие проходимцы. Напрасно, разумеется, но это их не останавливает». «Что это за место?» — спросил Перикл, отклоняясь назад, чтобы окинуть взглядом дом. До сих пор он видел только зарешеченное окошко в сад. Здание выглядело достаточно солидным в два этажа. К удивлению Перикла, женщина, ничуть не смущаясь, взяла его за руку, вынуждая снова посмотреть на нее. «Когда-то она была красавицей», — подумал Перикл, немного смешавшись. Утреннее солнце уже припекало, но женщина держала осанку, как танцовщица. Говоря, она глядела ему в глаза, словно на улице больше никого не было, и половина жителей города не шла на работу, не открывала лавки и мастерские. По утрам до наступления дневной жары на улицах Афин всегда людно. «Мы сводим вместе хороших мужчин и женщин», — пробормотала Матрона, будто делилась с ним секретом. Периклу пришлось склониться к ней, чтобы расслышать, так что он даже ощутил на ухе ее дыхание. «Вообще, завтра вечером я устраиваю дружескую встречу. Просто соберемся, будут музыка, разговоры и вино. Без жен». Женщина улыбнулась, Перикл ответил ей тем же, потом, поняв, о чем речь, нахмурился. «Ах, я думаю... Я не понял... Он оглянулся на решетку в стене, где так часто видел девушку, Аспазию, когда медленно проходил мимо, и ему раз 10 уже хотелось узнать ее имя. Он представлял себе, кто она, какую жизнь ведет, но такое ему и в голову не приходило. Его отец бывал в домах, где можно было купить себе женщину на вечер. Перикл знал это и стыдливо припомнил личный опыт, когда однажды напился допьяно с Кимоном. Тот вечер включал в себя рвоту и потерю сандалий, вспышки мрачного удовольствия и совсем немного радости. Перикл покачал головой. «Прости, у меня много дел. Пожалуйста, передай от меня благодарность Аспазии». Слова продолжали вылетать у него изо рта, хотя сам он с трудом мог поверить в это. «Сколько это стоит?» «Что сколько стоит?» — спросила женщина, делая шаг назад. Перикл смущенно глядел на нее. «Ну, невероятно, что мне приходится объяснять. Купить ее время на вечер». Последние слова он произнес торопливо и стоял, недоумевая, потому что женщина расхохоталась, откидываясь назад и подгибая колени. «В этом доме не покупают женщин, Куриос, для Парнеи. Мы здесь растим гетер, спутниц. Если ты понравишься Аспазии, ее время ничего не будет тебе стоить. Если нет... Ты можешь предложить ей талант серебра и все равно отправишься домой ни с чем». «Правда?» — не поверил Перикл. На его лице изобразился скептицизм, и женщина посуровила. «Если бы я получала драхму с каждого мужчины, который думал, что ему нужно всего лишь предложить больше, то сейчас уже имела бы этот талант серебра. Мы воспитываем здесь жен, Перикл, а не уличных девок. Мы их находим, мы их обучаем». Это самые исключительные женщины, каких ты встречал. Если ты понравишься одной из них, ну, искать другую тебе уже не захочется. Гетеры — это редкость, и они ценны, Куриос. Их не берут на прокат, как лошадей или дешевых шлюх в порту. Наших девушек обожают, как рубины и золото. Они сокровища города, ты понимаешь?» «Не думаю. Нет», — без обиняков ответил Перикл. Его первоначальное смущение перед этой загадочной женщиной исчезло. Он прищурил глаза, решив, что не позволит одурачить себя. У него не выходила из головы юная красавица, которую он мельком увидел в прекрасном саду, хотя руки у девушки были испачканы землей, и на лбу, где она вытерла пот, осталась черная полоса. «Все это было настоящее», — понял он. «Тогда пригласи меня», — вдруг сказал Перикл. «У меня есть друзья, которые не откажутся прийти со мной, если им здесь будут рады». «Нужно подумать. Распущенные парни, которые напиваются и лапают тех, кто им прислуживает. Дурных манер я не потерплю, Куриос. Передай им. Это почтенный дом, ясно? Хорошо. Тогда я сообщу привратнику твое имя и... Еще двоих? Будь готов удивляться. Увидимся. Женщина смотрела ему вслед, а он шагал неуклюже и скованно, ощущая на себе ее взгляд. Улица наполнялась народом. Матушка кивнула самой себе. Похоже, маленький сад Аспазии наконец привлек шмеля. Возвращаясь в дом, она молила Афину, чтобы у девушки хватило ума не упустить его, а потом оставила эти мысли. Нужно было многое успеть, чтобы намеченная на завтрашний вечер встреча состоялась. Музыка, угощения, актеры, правильный подбор гостей. Времени мало, да и денег в обрез, но при наличии хорошего лампадного масла, самых лучших кушеток и вина, позаимствованного у местного торговца под обещание расплатиться позже, они смогут на один вечер превратить этот дом в чудесное место ради такого прекрасного шмеля. Мальчик проснулся среди ночи и сел. Его сон снова был прерван. Уже не одну неделю он каждую ночь поднимался, разбуженный видениями пламени и крови. Как бы сильно он ни давил ладонями на глаза, они не исчезали, переливаясь зеленым золотом. Спал он на спине, подложив под голову деревянный чурбан с удобной выемкой. Некоторые спартанцы постарше подстилали под себя плащи или даже одеяло, чтобы не так сильно наминать кости. Но Плистоанакс был маленьким для своего возраста и намного легче взрослого мужчины. Каждую ночь он лежал на полу, как кузнечик, и дрожал от холода, пока место под ним не согревалось. Кошмары на самом деле не сильно тревожили его. Как и остальные, он все равно спал чутко, готовый вскочить, услышав внезапный звук. «Спартанцев не застать врасплох», — говорили наставники. Двое из них погибли при обрушении казармы, задавленные камнями и балками кровли, упавшими прямо на лежак. Услышав об этом, некоторые мальчики смеялись. Группе Плистоанакса повезло, у некоторых были сломаны ноги или руки, но погиб только один. Мальчик засопел носом и потер его тыльной стороной ладони. Эта картина рисовалась ему во сне, голову малыша сминает рухнувшая каменная колонна, и под ней остается месиво из крови, волос и осколков черепа. Временами стоило ему вспомнить лицо этого бедолаги, и оно тут же искажалось, раздавленное в клубах оседающей пыли. Пыли было много. Мальчиков увели из города, когда началось восстание. Они поняли, почему. Объяснять им не пришлось. За ними будущее Спарты, а не самый ценный ресурс города. 400 юношей ушли на запад от Спарты в тренировочный лагерь, где охотились и бегали, терпели жажду и тяжелые физические нагрузки до полного изнеможения. Место невеселое, и лица у всех были хмурые. Плистоанакс сильно потер ладонями щеки. Он проснулся, хотя луна еще стояла высоко. Один или двое мальчиков медленно сели в темноте, потом снова легли. Ночь была теплая, стрекотали цикады. Ни землетрясения, ни бунты не заставили их умолкнуть. Он привстал, чтобы обуть сандалии, и почесал в паху, где влажная от пота одежда пристала к телу. Ему нужно было пописать, хотя наставники запрещали делать это рядом с лагерем. Значит, придется идти в ночь, где его могут поджидать львы или волки. Плистоанакс подумал, что в том-то и есть смысл запрета. Каждый год двое или трое мальчиков пропадали в диких местах, но остальные испытывали свою храбрость и выживали. Или облегчались рядом с лагерем и теряли достоинство. Если их ловили на этом, то отправляли домой, и они становились периэками. Эти люди жили вокруг Спарты, но не входили в элиту. Для Плистоанакса такая перспектива была хуже смерти. Что-то двигалось невдалеке, звук знакомый. Даже в полусонном состоянии мальчик понял, именно этот шум разбудил его. Тревогу никто не поднял, но время теперь необычное. Наставники выставили часовых по периметру лагеря, как будто они находились на территории врага, а не в учебном походе. Плистоанакс поднял с земли свой пояс с ножом и, молча сжав зубы, застегнул его на талии. Если это илоты, он не побежит. Они убивали хороших мужчин и женщин, но его в темноте не заметят. Он маленький, и за 7 лет АГГ это много раз помогало ему. Наносить удары с такой же силой, как другие, он не мог, зато отрабатывал толчки бедром и плечом, пока более крупные мальчики не начинали пошатываться от его наскоков. Но он был быстр и мог ошеломить противника внезапным ударом. Шаги раздались ближе, и этого хватило. «Подъем, ребята! Враг! Враг!» — крикнул Плистоанакс. Голос у него был все еще высокий, если бы другие мальчики знали, кто поднял тревогу, то могли бы посмеяться над ним или швырнуть в него чем-нибудь. Учитывая, кто был отец Плистоанакса, он не пользовался особой популярностью. Тем не менее, ребята, услышав предупреждение, мгновенно повскакивали. Едва Плистоанакс замолчал, в помещении уже стояли на ногах 40 мальчиков. Тишина нервировала. В любой другой группе детей зазвучали бы возгласы непонимания или сонные вопросы. Эти же мальчишки ждали приказов. Плистоанакс подумал, что, может быть, его отец при Платеях, когда вел армию против персов, чувствовал себя так же, как он сам сейчас. Ощущение было приятное. «Кто-то есть снаружи», — сказал Плистоанакс. «Тревогу не поднимали. Враг или проверка. Но там кто-то ходит». «А кто это говорит?» — раздался ворчливый голос. У Плистоанакса упало сердце. Дарион был старше его. К тому же он Эйрон, вожатый их группы. Ему лучше лишний раз на глаза не попадаться, но раньше бывало всякое, однако никто еще не прятался в темноте. «Это я, Плистоанакс!» — отозвался он и почти услышал, как Дарион выкатывает глаза. «Дурной сон приснился! Мамочка снова заставила встать на колени перед теми мерзкими солдатами!» Плистоанакс ничего не сказал, но его щеки обдало жаром. Дарион наслаждался, когда ему удавалось задеть кого-нибудь. Сперва случилось несколько драк, не всем нравился парнишка, которого выбрали возглавлять их. И все же несколько дружков Дариана послушно и натужно засмеялись. Плистоанакс ненавидел их. Один из мальчиков, стоявших рядом с дверью, шикнул на них, и все затихли. Они слышали низкие голоса и настороженно стояли у своих постелей. Плистоанакс выиграл для всех немного времени и был доволен этим. Если бы их застали спящими, быть бы им битыми или остаться без еды. Наставники, эти хитрые придурки, чего только не придумывали, лишь бы подловить их и застать врасплох. На этот раз мальчишкам пришлось подавлять усмешки, когда в казарму шумно вошли взрослые мужчины. «Подъем, ребята! Враг! Враг!» — проревел хорошо знакомый им голос. В другую ночь за этим криком последовала бы шумная возня, пока наставник с помощью ручной лампы разжигал большую. Теперь же, в растекающемся по казарме свете, перед ним предстали стоявшие рядами мальчишки и юноши в хитонах или львиных шкурах, уже обутые в сандалии. Всем наставникам дали клички по именам разных животных. Эти прозвища мальчикам нравились, иногда было сразу ясно, за что люди их получили. Трагос, козел, был жилистый и подвижный, с темными волосами и широко расставленными, как у его тезки, глазами. В казарму вошел именно он, и Плистоанакс подумал, не ищет ли Трагос признаки вины. Наставники гордились тем, что знают все хитрости и уловки, какие только могут придумать мальчишки. Трагос явно раздумывал, не является ли эта демонстрация готовности какой-то насмешкой. Он остановился перед Плистоанаксом, и сердце мальчика замерло. Дарион, стоявший через несколько рядов, насмешливо хмыкнул. Почему-то невозможно было ошибиться, что этот звук издал именно он. Откуда наставники все знали? Однако человек, который днем мучил их с большим удовольствием, сейчас не выказывал всегдашнего мрачного удовлетворения. Лицо, склонившееся над Плистоанаксом, чтобы заглянуть ему в глаза, было подчеркнуто бесстрастным. «Иди за мной», — сказал, будто тихо прорычал Трагос. Плистоанакс вышел из ряда, как его учили, одним шагом и повернулся на месте, чтобы идти следом. Дарион что-то пробурчал, и Плистоанакс увидел, как у наставника напряглась спина. Трагос вдруг метнулся назад и ударил вожатого, так что тот повалился на стоявших вокруг, отчего трое или четверо мальчиков растянулись на полу. Трагос сжал руку и посмотрел на свежий порез, появившийся у него на костяшках от соприкосновения с зубами Дариона. «Говори, что хочешь сказать человеку в лицо, а не за спиной. Если ты попробуешь сделать это в старшей группе, то получишь сильнее, поверь. Или оставить тебя в этой еще на год». «Нет, Куриос», — ответил Дарион. Он уже снова твердо стоял на ногах, хотя из разбитой губы у него текла кровь. Наставник кивнул, недовольно выражая одобрение, и положил руку на плечо Плистоанакса. У двери он взял ручную лампу, а другую не погасил, хотя солнце уже всходило над восточными холмами. Обычно наставники не допускали такой пустой траты ресурсов. Эта мелочь взволновала Плиста Анакса, как любая другая. На тренировочной площадке он увидел троих мужчин и сразу узнал среди них бородатого здоровяка Никомеда. Второй, стоявший рядом с ним, тоже как будто был ему знаком. Имя сразу всплыло в памяти, и Плиста Анакс шепотом произнес его. «Тисамен». Люди называли его прорицателем, а третьим, испуганно понял мальчик, был один из эфоров, хотя имени его он не вспомнил. Этот человек в сравнении с остальными был кожа до кости, все его с трудом наработанные мышцы обвисли мешками. Но держался эфор прямо, а его взгляд был ясным даже на рассвете. «Плиста Анакс, сын Павсания!» — произнес эфор. Мальчик кивнул. Он не опустился на колени, а стал состоять. Тисамен был другом отца, а эфоры судили его. Плиста Анакс не стал бы преклонять колени ни перед кем из них, чего бы это ему ни стоило. Он знал это так же твердо, как тверда земля у него под ногами. Вместо этого мальчик улыбнулся, а эфор в ответ сдвинул брови. «Это он», — сказал Тисамен, привлекая к себе внимание. Плиста Анакс взглянул на него, но прорицатель глядел вдаль. «Твой отец Павсаний был старшим сыном Клеомброта», — продолжил эфор. «Племянником царя Леонида, двоюродным братом царя Плистарха. Ты его единственный наследник». Эфор замолчал, хотя губы его по-прежнему шевелились, словно он не мог заставить себя говорить дальше. Тогда раздался грубый голос дяди Плиста Анакса Никомеда. «Царь умер, мальчик. Он перенапрягся, и его сердце не выдержало». Плиста Анакс моргнул, слова дяди гремели у него в ушах. «Я не...» — начал он. Эфор взял себя в руки и завершил свою мысль. «У царя Плистарха нет сыновей. Ты наследник царского рода, владыка. Это решено. Эфоры проголосовали, но другого кандидата все равно не было». Губы Эфора снова беззвучно задвигались, пока он решал высказать свои мысли открыто или проявить осторожность. «Я бы не желал иметь своим царем сына осужденного изменника и труса, но так случилось. Никого другого нет». Плиста Анакс видел, с какой горечью произнес эти слова Эфор, и подумал, что это стариковская храбрость. Когда смерть осеняет крылами голову человека, он может говорить что угодно. «Мне 14 лет», — заговорил Плиста Анакс. Эфор взмахнул рукой в воздухе и перебил его. «Твой дядя Никомед будет регентом, пока ты не закончишь обучение в Агаге. А когда войдешь в возраст...» «Я царь?» Твердым голосом произнес Плиста Анакс, и старик уставился на него. «А раз так, то лучше придержи язык, если задумал снова оскорбить моего отца. Только посмей, Эфор, и я первым делом прикажу своему дяде Никомеду вынуть меч и пронзить им тебя». Повисла долгая пауза, окрестные холмы словно затаили дыхание. Наконец Эфор кивнул и поклонился. «Владыка! Боги сделали тебя царем. Я говорил, объятый горем, потому что любил Плистарха как собственного сына. С твоего позволения я уйду. Мы отстраиваем заново город. Там много работы». Мальчик кивнул ему, сцепив за спиной руки, чтобы никто не видел, как они задрожали. Эфор развернулся и направился к ожидавшим их коням. Тисамен и Никомед остались. «Неудачное сейчас время, чтобы остаться без царя», — сказал дядя. «После землетрясения и восстания илотов мы как будто прокляты». Он взглянул на Тисамена, словно искал у того ответа. Прорицатель посмотрел на мальчика и сказал. «Твой отец был хорошим человеком и не предателем. Я дал клятву в этом, повторил ее Плистарху, а теперь подтверждаю тебе». «Дельфийский оракул обещал мне 5 побед. 2 использовал Плистарх, чтобы стать царем. С Платеями и Кипром я получил 4. Последнюю приберег ради твоего отца. В его гибели виноваты афиняне. Если Спарта когда-нибудь выступит против Афин, я должен быть на поле битвы в память о твоем отце». «Дядя Никомед», — обратился к нему Плиста Анакс, — «ты слышишь?» Человек этот был ему совсем чужим. Воин-спартанец в расцвете сил. Тем не менее, Никомед согласился со всем и склонил голову. Эфоры и боги выбрали этого мальчика. Пейтархия, спартанское послушание, было единственным возможным ответом. «Будь по-твоему, владыка», — сказал он. Плистаанакс дождался, пока эти двое тоже не сели на коней и не ускакали. А когда обернулся, то с испугом увидел, что наставник так и стоит на месте со своей лампой. Разумеется, Трагос слышал каждое слово, незаметный как колонна. В те годы, что Плистаанакс провел в Агаге, этот человек мучил и тиранил его. Но он тоже был спартанцем. Известный под прозвищем «Козел», тренер медленно припал на одно колено и свесил голову на грудь. «Прошу тебя, встань!» — вдруг смутившись, произнес Плистаанакс. Трагос поднялся, в его глазах читалась расчетливость. «Если ты станешь военным царем Спарты, парень, я возьмусь тренировать тебя жестче, чем всех остальных. Будет трудно, но я не допущу, чтобы хоть один человек посчитал, что мои уроки недостаточно хороши. Мы выкуем из тебя железо, сынок!» Мгновение Плистаанакс раздумывал, не заговорить ли с ним высокомерно. Все-таки Трагос стоял перед ним на одном колене, но в глазах старого ублюдка светился лукавый огонек. Он только этого и ждал. Плистаанакс видел, ловил шанс сбить его с ног и назвать это своим первым уроком. После 7 лет знакомства мальчик слишком хорошо знал своего наставника. «Ладно», — сказал он, — «делай, что должен, я царь по крови». «Сделай меня достойным этого звания!» Огонек в глазах наставника угас, вертевшиеся на языке слова были проглочены. «Что ж, солнце встало», — провозгласил Трагос, отворачиваясь. «До еды ты пробежишь по трудному пути. Пошли вон, все! Я вижу, вы затаились в тени. Похоже, сегодня вам предстоит пробежка вместе с царем!» Плистаанакс застонал, хотя при этом слегка удивился. Так называемый «трудный путь» был мучителен, но ему, маленькому и легкому, в самый раз. Обычно он приходил к финишу в числе 6 первых, тогда как мальчики, более нагруженные мышцами, сдавали на жаре. «Видимо, наставник решил обеспечить ему победу, если он сам постарается ее добыть», — предположил Плистаанакс. И постарался. Уверенность, которую он ощущал в костях, гнала его вперед. «Неважно, какой ценой, но он оставит соперников позади».